Глава 9. С проводкой все в порядке. С котлом тоже. Я ничего не нашел. Все работает. Мастер, которого порекомендовал доктор Милош, говорил с Яной короткими рубленными фразами, чтобы ее знаний хватило для понимания его слов. Но в доме постоянно холодно, не могу топить, и свет часто гаснет, лампочки перегорают. В таком же телеграфном стиле отвечала Яна. Было 12 января, разгар зимы, но вместо привычных российских морозов и метелей погода стояла осенняя. Выдавались теплые деньки, когда светило солнце и можно было выходить в сад в легком свитере, но чаще было пасмурно и прохладно. В последнее время зачастили дожди, с дрины дул холодный пронизывающий ветер. Наверное, из-за него то и дело отключалось электричество. 5 января причина точно была в этом. Свет пропал, а вскоре приехала ремонтная бригада и неполадку устранили. Однако чаще электричество включалось и выключалось само по себе. Доктор Милош, который тоже был в доме и осматривал Гордану, спустился вниз, и они принялись разговаривать с мастером. Когда люди говорили по-сербски медленно, тщательно выговаривая слова, Яна худо-бедно понимала язык. Но если они принимались стрекотать, вот как сейчас, с пулеметной скоростью, никакой надежды разобрать их речь не было. Яна не стала слушать, ушла в гостиную, села на диван. Она уже стала привыкать к перебоям с электроэнергией, накупила свечей и держала их под рукой. Но хотелось бы знать, с чем связаны эти поломки. Вдруг где-то барахлит проводка и может случиться пожар. Мастер провел в доме целый день, дважды пил кофе, заглядывал во все углы и в результате вынес вот такой вердикт. «Не знам, не разумем, свое добро. Не знаю, не понимаю, все хорошо». Вошел доктор Милош. «Яночка, Йоца говорит, что котел в отличном состоянии, ты все делаешь правильно. У дома термоизоляция, он должен хорошо держать тепло». «Но не держит. Вы же чувствуете, как тут холодно?» Йоца говорит, он ничем не может помочь. И никто не сможет. Тут и делать-то ничего не нужно. Все исправно. А лампочки почему перегорают? Некоторые горят несколько дней и привет. Но они ведь энергосберегающие. Должны по 2 года работать. Видимо, Гордана закупила бракованную партию. Другого объяснения нет, считает Йоца. Он говорит, что даст тебе адрес магазина, где можно купить качественные. «Скажешь хозяйке, что ты от Йоца, и она все сделает». Яна автоматически кивала, будучи уверенной, что не в лампочках дело. «А в чем? Не знам, не разумем». Она чувствовала себя усталой и разбитой. По ночам Гордана, как обычно, стонала, бормотала, но Яна не входила к ней в спальню, если та не звала. Сама она тоже спала беспокойно, часто просыпалась среди ночи, долго не могла заснуть. 3 или 4 ночи назад она забыла закрыть рульставни и, пробудившись в 3 часа, увидела тень на стене. Кто-то стоял на балконе, и его длинная темная тень кляксой распласталась по стене. Яна закуталась с головой в одеяло, изо всех сил запрещая себе думать о найденных могилах. А когда рискнула снова посмотреть на стену, то увидела, что никакой тени нет. «В этом доме что-то творится», — вяло проговорила она, не рассчитывая на ответную реакцию. Яна привыкла к тому, что доктор Милош, стоит ей сказать нечто подобное, принимается сыпать дежурными фразами о том, что ей надо выспаться и успокоиться. «Вы живете уединенно. Молодой девушке сложно смириться с такой изоляцией, тем более, что ты из большого города», — сочувственно сказал он. «Здесь красиво, но немножко...» «Жутковато», — договорила за него Яна, — «особенно ночами». Доктор Милош посмотрел на нее, как будто хотел что-то сказать, но потом передумал и улыбнулся. «Скоро весна, Яночка. Как Сербия прекрасна весной. В марте все начинает цвести. Яблони, черешни, абрикосы. Будет зелено, а уж как птицы станут петь». Он мечтательно закатил глаза. «Пара месяцев, и ты позабудешь о своих страхах. Зиму нужно пережить, но много ли той зимы?» Яна выдавила улыбку. «Когда ты поедешь за продуктами?» Завтра собиралась. Давай сделаем так. Поедешь через день, завтра я не могу. А послезавтра приду с утра и побуду здесь с Горданой. А ты не торопись, погуляй. Съезди в Мализворник или даже в Лозницу. Или в баню Ковелячу, куда больше нравится. Дождя не обещают. Сходи на Дрину, в кафе посиди, кофе выпей. Конечно же, Яна согласилась. И не столько потому, что так уж хотелось сидеть в кофейне, сколько чтобы не обижать доктора, который искренне хотел помочь и был так добр. Поехать решила в Мализворник. Все же он поближе, да и по берегу Дрины хотелось пройтись. Она бы охотнее всего поехала в Лозницу, встретилась с Андреем, но его сейчас не было в Сербии. Он, кстати, навестил их с Горданой на Рождество и был очень мил. У Горданы, к счастью, тогда было одно из просветлений, которые становились все реже. И она, выйдя на балкон и заметив появление Андрея, не стала требовать, чтобы он уехал. Благосклонно улыбнулась и, хотя в дом не пригласила, согласилась выпить в его обществе кофе на веранде. Андрей привез пирожные, шоколад и еще какие-то сладости. Яна сварила кофе, и они прекрасно провели время. День был ясный и безветренный, солнышко ласково улыбалось с пронзительно-синего неба. Андрей был в ударе, рассказывал интересные истории. Гордана смеялась и шутила в ответ. На ее бледных впалых щеках расцветал робкий румянец, а Яна была просто счастлива и спокойна. Но после Андрей уехал в Россию, вернуться должен был в 20-х числах, так что встреча с ним откладывалась. Иногда они говорили по телефону, и в беседах не было натужности, неловкости, не хотелось свернуть разговор, постоянно находились новые интересные темы. Так свободно девушка говорила только с мамой и лучшими подругами. Она призналась себе, что скучает по Андрею, ждет, когда сможет увидеть его снова, и надеялась, что тоже нравится ему. Они держались друг с другом, как добрые друзья. То, что разгоралось между ними, росло медленно, но верно, и ей не хотелось форсировать события. Яна и доктор Милош договорились, что послезавтра у Яны будет что-то вроде выходного, и это подняло ей настроение. К вечеру, когда мастер вслед за доктором уже ушел, девушка приготовила ужин и понесла тарелки наверх, чтобы накормить Гордану. Войдя в спальню, Яна увидела, что Горданы нет. Ни в постели, ни в кресле возле кровати, где она любила сидеть, когда была не так слаба. Яна поставила поднос на стол и выглянула на балкон. Гордана порой выходила туда подышать воздухом. Никого. Внезапно из ванной раздался истошный вопль и звон битого стекла. Яна выбежала из комнаты и бросилась в ванную. Дверь была не заперта, и девушка ворвалась внутрь. «Иди, простани, не мой, уходи прочь, прекрати, не смей!» Мешая русские и сербские слова, вопила Гордана и швыряла в зеркало все, что подворачивалось под руку. Флаконы духов, баночки с кремами, расческа, зубные щетки. В ход шло все. Зеркало было расколото. Как позже поняла Яна, Гордана швырнула в него стеклянный стаканчик, куда наливала зубной эликсир. Яна подбежала к бесновавшейся женщине, обхватила ее руками, стараясь увести из ванной. «Гордана, все хорошо. Успокойтесь, тут никого нет. Пойдемте». Та брыкалась, вырывалась, демонстрируя недюжинную силу, и несколько раз больно ударила Яну. Девушка, не обращая внимания на сопротивление, оттаскивала Гордану от зеркала. Стараясь не наступить на битое стекло и не дать Гордане пораниться, Яна кое-как справилась с ней. Девушке удалось довести ее до спальни и уложить в постель. Приступ безумия прошел, и силы оставили Гордану. Теперь она казалась совершенно вымотанной и покорно приняла успокоительное. А потом даже поела немного овощей и мяса. Несмотря на сильную слабость, Гордана, кажется, могла рассуждать вполне здраво, и Яна решилась спросить. «Кого вы так испугались, Гордана? Кого хотели прогнать?» Женщина подняла на Яну полные боли и страха глаза. «Я больше не отражаюсь в зеркале». Яна рассчитывала услышать что угодно, только не это. «Но когда я вошла, то видела ваше отражение в обломках. Вам просто показалось, или вы не разглядели?» «Ты не понимаешь», — Гордана покачала головой. В зеркале отражается оно. Отражается вместо меня. Глаза. Господи, эти глаза. Это жуткое лицо. Я не вижу себя, потому что оно заняло мое место. Увидев, что Гордана снова начинает нервничать, Яна испугалась новой вспышки и стала лихорадочно соображать, что же сказать, как переключить внимание больной с опасной темы. Но Гордана сама сумела взять себя в руки и попросила. «Убери из дома зеркала». «Все? Ну как же...» «В своей ванной можешь оставить. А все прочие отнеси на чердак. Сегодня же. Прошу тебя». Больше Гордана ничего не сказала. Отвернулась к стене. Яна убрала грязную посуду и взялась выполнять просьбу Горданы. Навела порядок в ванной, выбросила осколки. Стильный современный шкафчик из немецкого гарнитура для ванной комнаты, который прежде был зеркальным, смотрелся сейчас убого и непрезентабельно. Зеркал в доме было не так уж много. В холле, в спальне Горданы, в ванной на первом этаже. Все их, одно за другим, Яна перетащила на чердак. Тут было просторно и сухо, пахло пылью. Хлама почти не было. Гордана явно не относилась к числу людей, которые дрожат над каждой вещью, не в состоянии выбросить ни одной тряпки. Старый комод с множеством выдвижных ящиков, пара стульев, несколько коробок, старинный сундук, докупленная Яной новогодняя елка. Больше тут ничего не было. Яна вспомнила, как Гордана в первый день сказала, что тут хранятся вещи ее родных, все, что уцелело. Уцелело после чего? Она тогда так и не спросила, а теперь, наверное, не стоит ворошить прошлое. Прислонив зеркала к стене, девушка спустилась вниз, в который раз пообещав себе при случае вернуться и посмотреть, нет ли чего интересного в сундуке, коробках или ящиках комода. Давно пора было сделать это, да руки не доходили. «Я все убрала, Гордана», — тихо проговорила Яна, приотворив дверь в спальню. «Больше не о чем беспокоиться». «Спасибо», — прошелестело в ответ. Вечером, разговаривая с мамой, Яна рассказала ей об этом инциденте. Нина Владимировна поохала, повздыхала, как положено, посочувствовала Яне, а потом сказала: «Помутнение, я думаю, будет только прогрессировать. Относись спокойнее. Делай, что она говорит. Болезнь разрушает весь ее организм, мозг в том числе». «Мам, ты когда-нибудь слышала, чтобы онкологические больные боялись собственного отражения?» «Наверное, это вроде психоза. Проявления могут быть разные. Она, возможно, не может принять, что становится...» Мать запнулась, подбирая слово помягче. «Что плохо выглядит, что лысеет. Все это выражается в таких вот припадках. Она постоянно кого-то видит, гонит, уговаривает. Знаешь, по ночам слушать ее причитания довольно-таки жутко». Они поговорили еще несколько минут. Диалог был похож на перебрасывание мяча. Яна жаловалась и рассказывала о своих переживаниях. Мать советовала потерпеть и объясняла все болезнью Горданы. Яна понимала, что мама не может сказать ничего другого. Ее задача – поддержать дочь, а не распалить еще больше ее страхи. Да и вообще, что тут скажешь? К тому же мать находится за 3000 километров. Однако бесконечные призывы успокоиться действовали на нервы. «Нужно попросить у доктора Милоша успокоительное», – подумала Яна, прощаясь с матерью. «Когда люди помочь не в состоянии, приходится рассчитывать на помощь достижений фармацевтики».